Глава 16. Мне потребовался целый час на то, чтобы дойти до места, где можно было нанять экипаж в столь позднее время. Желающих заработать пару серебряников на извозе имелось в достатке. Я осмотрела всех кучеров, предлагавших свои услуги, и мой выбор пал на немолодого и не очень-то крепкого мужчину, с которым могла бы справиться в случае непредвиденных обстоятельств. По пути следования я ощущала неуемное желание развернуть карету и направиться обратно в загородное поместье. Наверное, если бы не кулон, подаренный артефактором, я бы так и сделала. Скорее всего, именно поэтому меня так легко отпустил Ральф, предполагая, что я вернусь сама через считанные минуты. Или в его поступке крылось нечто другое? Кучер донес до порога моего жилища тяжелые сумки, которые я после бросила на пол в гостиной, решив разобрать их на следующий день, поскольку спешить мне было некуда. А затем прошла в кухню и заварила себе чашку чая. Я не знала, что меня ждет завтра, но определенно не собиралась сдаваться. Не зря говорится, что в родном доме и стены помогают. Утром я проснулась в хорошем расположении духа. Мне казалось, что этот день не будет похож на предыдущие. Но не тут-то было. Едва приготовила ароматный кофе, как в дверь раздался громкий настойчивый стук. Я нарочито сидела и пила бодрящий напиток, пока кто-то продолжал усердно молотить кулаками в дверь. «Оливия, открой!» — потребовал Ральф, заявившийся ко мне в столь раннее время. Я неспешно встала и направилась к выходу. «Зачем пожаловал? Принес документы?» В моем голосе прозвучала надежда. Однако, судя по тому, что у незваного гостя ничего, кроме трости, в руках не имелось, ответ будет отрицательным. «Как-то ты не очень любезна со мной. А ведь я с миром пришел». Протиснулся муженек в приоткрытую дверь и без приглашения проник в дом. «Собирайся, поехали в особняк. Поиграли и хватит», — скомандовал он уже в гостиной, после того, как вальяжно развалился на диванчике. «Мне кажется, Ральф, мы вчера обо всем договорились», — разозлилась на него. Я стала напротив супруга и усердно начала сверлить его взглядом, но он и бровью не повел. «Или ты забыл?» «И о чем это мы с тобой договорились?» — поинтересовался муженек, закидывая нога на ногу. «О том, что ты аннулируешь брак», — решительно выпалила я. Мои щеки запылали от негодования. «Неужели он от меня никогда не отвяжется? Да за что мне такое наказание? Кому я что сделала плохого?» «Разве? Такого точно не припомню». Ральф пожал плечами. «Пить меньше надо!» Тут же захотелось бросить ему в ответ, но все же смолчала. «Я сказал, что позволю тебе уйти, что и сделал. Соответственно, слово свое сдержал». Внутри все стало колотиться от ярости. «Погостила, а теперь поехали обратно. Надеялся, что скоро вернешься, но нет. Опять эта выскочка вмешалась в мои планы. Когда же он уймется?» «Я тебе вчера четко дала понять, что не вернусь», — воспротивилась ему. «Вот любите вы, женщины, драматизировать и усугублять свое положение. Хотелось по-хорошему, а видно, не выйдет», — загадочно заговорил Ральф, заставив меня насторожиться. «Мне известно о твоем разговоре с Каталиной, состоявшемся в поместье, когда она залепила тебе пощечину. Я решила действовать по принципу: лучшая защита — это нападение». «Даже так?» Он удивленно вскинул брови, слегка подавшись телом вперед. «Да». В моем голосе отчетливо слышался вызов. «И я знаю, что нужна тебе для мести или достижения какой-то цели». «Может, оно и к лучшему, что все так получилось. Или теперь можно опустить. Я получил желаемое. Почти». «Кому и за что ты собираешься мстить? Мистеру Элвингтону?» Едва слышно спросила у него, не понимая, что Ральфу сделал глава палаты, которого не решилась назвать по имени. «Ты должна его ненавидеть не меньше, чем я. Ведь это он повинен в том, что случилось 3 года назад». Его высказывания заставили мое сердце учащенно забиться. «Каким образом?» Озадаченно посмотрела на супруга. Но тот упорно молчал. «Ральф! Объясни же все толком. Ты только и делаешь, что скрываешь от меня правду. Я устала жить в неведении!» Сорвалась на крик, надеясь, что это подействует. «Элвингтон учился в магической школе, которую спонсировал мой отец», — начал свой рассказ фиктивный супруг, после того, как подошел к окну, выходящему во внутренний дворик. Он успешно ее закончил, а потом имел наглость явиться к нам домой и просить денег на обучение в академии. Мой отец пожалел его и пообещал помочь ему в обмен на услугу, которую тот однажды окажет. «Поэтому ты и пошел на артефактора?» — сердито спросила у него. «Решил воспользоваться удобным случаем?» «Да», — ответил он без зазрения совести. «Но зачем? Ты ведь неплохой маг!» — недоумевала я. «И что мне светило? Скакать по полям и лесам в погоне за нечистью?» — горько усмехнулся Ральф. «Согласись, место артефактора в палате весьма привлекательно». Он повернулся ко мне лицом. «Ты ведь мог и вовсе не работать по окончании академии», — заметила я между делом. «Мог. Однако это стало моей мечтой. Я намеревался во что бы то ни стало осуществить ее. Все было отлично до тех пор, пока не настало время защиты дипломного проекта. Тогда-то Элвингтон и забыл, кому обязан». Сколько же неприязни было в его словах и ненависти во взгляде. Он терпеть не мог артефактора, не сделавшего ему, по сути, ничего плохого. «Да он 6 лет за тебя учился!» — встала на защиту Дамиана. «А мой отец 6 лет платил за его обучение!» — сорвался Ральф на крик. Его лицо покрылось красными пятнами от злости, а на шее сильно пульсировала жилка. Благоверный был убежден в своей правоте. «Да если бы не он, то этой выскочке не видать диплома, как своих ушей! И заметь, пошел Элвингтон на попятную именно тогда, когда понял, что я намерен попасть в палату. Он попросту отказался делать диплом в последний момент». «И ты решил его украсть у меня?» — продолжила я за него. «Разве он предоставил мне выбор? Найти за несколько месяцев до окончания академии талантливого артефактора? Да так, чтобы никто об этом не узнал? Не представилось возможности. Я был в панике. Вот тогда мой отец и предложил мне обратить на тебя свое внимание». В его голосе не смогла расслышать хоть талику сожаления, сколько бы ни пыталась. Он ни капли не сокрушался о содеянном. Я настолько была поражена словами Ральфа, что почувствовала слабость в ногах и села на диванчик. «Тебе не кажется, что пора остановиться? Зачем ему мстить, если это сделал уже твой отец, лишив крова над головой?» «Да чего же Ральф оказался страшным человеком?» «Так до него же не доходит! Он то и дело пытается встать у меня на пути, вместо того, чтобы сойти с него! Вот только Элвингтон каждый раз терпит поражение!» — злорадно рассмеялся муженек. «Похоже, уничтожение Дамиана отныне цель его жизни. Получается, Дамиан на самом деле пытался предотвратить попадение моего муженька в палату, но у него ничего не вышло». «А в чем заключается твоя месть?» «Так и не поняла отведенной мне роли». «Да только слепой не заметил, как он на тебя смотрит! Поэтому я не позволю тебе уйти от меня! Собирайся!» — командным голосом проговорил он, глядя мне в лицо. «Получается, я на самом деле не безразлична Дамиану и нужна Ральфу лишь для того, чтобы заставить мучиться артефактора. И ты думаешь, что я вернусь к тебе после услышанного? Не слишком ли ты самонадеян?» — рассмеялась ему в ответ. От бессильного гнева мои кулаки сжались так сильно, что ногти впились в ладони. «У меня припрятан козырь в рукаве», — с довольным видом ответил Ральф. 3 года назад его улыбка, подаренная мне, радовала, заставляла сердце биться гораздо чаще. Сейчас же она ужасно раздражала. Меня пробило зноб. О чем он говорит? Почему настолько уверен в своем успехе? «Не думаю, что ты сможешь переубедить меня», — без колебаний ответила ему. «Почему же? Это ведь ты работала на грабителей». Судя по его тону, он просто раздувался от гордости, что разоблачил столь опасного преступника. «Что? Ты совсем, что ли, рехнулся?» Краска внезапно прилила к щекам. Я смотрела на него и понимала, что не смогу больше переступить через себя. Этот шантажист мне был крайне неприятен. «Ох, Оливия, не ломай комедию!» — продолжил Ральф слащавым голоском. «Это ты пришел в мой дом и устроил какой-то спектакль?» Мне хотелось залепить ему пощечину, но я, стараясь сохранить на лице безмятежность, стояла неподвижно. «Разве? Я сопоставил твой заработок в кабаре с ежемесячными расходами и понял, что у тебя был дополнительный доход. Иначе ты бы давно потеряла свой дом. Да и долг перед дядюшкой исправно погашала. Так откуда ты брала деньги?» Пронзительный взгляд голубых глаз леденил душу. «Я не обязана перед тобой отчитываться», — едва ли не сквозь зубы процедила. «Да как он смеет ставить мне в вину мою незаконную деятельность, если сам же на нее толкнул? Ох, как хотелось запустить в него чем-нибудь!» «Мне? Нет. А вот глава стражников может заинтересоваться твоей персоной, если подбросит к размышлению нужную информацию». И хитро ухмыльнулся муженек, слегка склонив голову. «С чего ты все это взял?» — спросила у Ральфа, из последних сил сдерживая гнев. Мой взгляд то и дело устремлялся к вазе, которая стояла неподалеку от меня. Может, ее и спробовать на голове своего несносного супруга? «Твой чрезмерный интерес к ограблениям, вдобавок к нерастраченным навыкам, подтолкнули меня на мысль о том, что ты в них замешана», — высказывал муженек свои убеждения, наблюдая за моей реакцией. «Не говори ерунды!» — вспылила я. «Ну да, ну да», — пробормотал себе под нос Ральф. «Продолжаешь свою игру? Как бы ты ловко ни обманывала всех вокруг, меня не проведешь. Оливия, я даю тебе шанс уйти от ответственности». Как же проникновенно звучали его слова. «Я понятия не имею, о чем ты!» Мои слова заставили благоверного скривиться. «Пойдем со мной, или я укажу на тебя, как на подельника грабителей», — пригрозил Ральф. Он не сомневался в том, что я поддамся на его уговоры. «Я же сказала, что не вернусь, или ты оглох?» Значительно повысила голос. «Ага, побежала уже», — мысленно добавила к сказанному. «Неужели тюрьма тебе больше по душе, чем жизнь со мной?» Он скрипнул зубами от раздражения. Супруга ужасно злила то, что все вышло из-под контроля. «Уходи!» — снова сорвалась на крик. «Как же выгнать Ральфа из дома?» Я лихорадочно думала, что же предпринять, так как начала опасаться его напора, с которым он давил на меня. «Даю тебе целых 3 дня на то, чтобы все хорошенько взвесить. Если ты за это время не придешь ко мне, то я аннулирую наш брак, после чего прямиком пойду к Шеварду». «Можешь не ждать меня, Ральф, я не вернусь», — решительно заявила в ответ. «Ну что ж, Оливия, это твой выбор. Наверное, так даже лучше. Мне не придется сдерживать свое слово перед этой выскочкой. Я дождусь, пока вы сойдетесь, а затем разоблачу тебя, уничтожив тем самым его». Прозвучала очередная угроза, которая вывела меня из себя окончательно. «Пошел вон!» — закричала я, а в моих руках снова появился огненный шар. Наконец-то Ральф осознал, что шутки со мной плохи, и ему следует убраться отсюда по добру, по здорову. 3 дня!» — только и сказал муженек напоследок, а затем все же ушел, оставив меня одну. Я обессиленно опустилась на диван и расплакалась. Пусть первый раунд боя выигран, но до победы еще далеко. У него определенно не имелось пока никаких существенных доказательств. Но это не означало, что Ральф не продолжит копать под меня, если задастся целью. После получасовых рыданий я все-таки взяла себя в руки и разложила сумки, которые по-прежнему валялись на полу в гостиной. Надежда на то, что и на моей улице однажды наступит праздник, медленно таяла. Около часа пополудни в дверь снова раздался стук. У меня даже сомнений не возникло в том, кто посмел заявиться. Однако на пороге моего дома стоял посыльный с букетом роз. Каково же было удивление, когда прочла, кто их прислал? «Мистер Шевард! Вот знала, что мне чего-то не хватает для полного счастья. Так на, получи!» Скорее всего, за цветами следует ожидать и его самого. А не наглость ли это со стороны главы стражников посылать их замужней женщине? На следующий день Нарочный в очередной раз принес цветы от блюстителя правопорядка. Я ждала часа, когда он лично заявится ко мне в гости. Но этим вечером совершенно другой человек пришел проведать меня. «Здравствуйте, ваша светлость!» Раздался бархатистый голос, едва открыла дверь после непродолжительного стука. Некое волшебство заставляло меня пристально смотреть в зеленые глаза артефактора. А душа тем временем плясала от безмерной радости. Сколько бы ни лгала себе, я ждала этой встречи. «Добрый вечер, мистер Элвингтон». Мои губы тронула легкая улыбка. «Можно войти?» — поинтересовался артефактор. И я поспешила впустить его внутрь. «Да, конечно, простите», — извинилась за свое негостеприимство. «Это надо же было так растеряться!» «Чай? Кофе?» — любезно предложила Дамиану. Он сегодня был одет в серый клетчатый костюм и белую рубашку. «Чай, если можно», — отозвался артефактор. У него под глазами залегли тени, свидетельствующие об усталости. Что же тревожило главу палаты? Я побрела на кухню, и он проследовал за мной. Снова пришлось сражаться с чувствами, которые во мне будоражила его близость. «Оливия, прости меня, пожалуйста. Как бы там ни было, я не имел права воздействовать на тебя артефактом, не согласовав этого с тобой. Да и разговор в прошлый раз у нас совсем не заладился», — сокрушался глава палаты. «Уже простила», — тихонько промолвила, обрадовавшись тому, что он сказал слова, которые хотела услышать. «Как вы... ты узнал о том, что я здесь?» — задала интересующий вопрос, пока доставала чашки. «По городу ходят слухи, что ты ушла от Ральфа», — сдержанно произнес Дамиан, усаживаясь за стол. «Как быстро!» — хмыкнула я. «Что-то случилось?» — взволнованно спросил артефактор. И он заметно напрягся. Внимание и забота этого мужчины льстили мне. А сколько тепла и нежности было в его взгляде! «Нет», — коротко ответила, не желая вдаваться в подробности. У меня и самой имелось к нему немало вопросов. «Дамиан!» — обратилась к артефактору по имени. И на его губах появилась едва заметная улыбка. «Ральф рассказал о том, что ты учился вместо него все 6 лет». «Никогда бы не подумал, что он решится сознаться в подобном», — потрясенно произнес глава палаты. «Почему ты до сих пор его терпишь? Неужели не нашел способа выдворить из палаты? Нам нужно было объединиться, чтобы сразиться с моим фиктивным муженьком. Вот только как найти в себе силы, чтобы рассказать Дамиану о своей подпольной работе? Возможно, он сможет чем-нибудь помочь, подскажет, как правильно действовать в сложившейся ситуации. Я каким-то образом чувствовала, что Дамиан не отвернется от меня после того, как обо всем узнает. Во-первых, Оливия, Ральф так и не приступил к работе со дня моего назначения. Во-вторых, замолк он на мгновение. Я написал заявление с просьбой отстранить меня от должности. Вымолвил глава палаты, набрав в легкие побольше воздуха. «Что? Но почему?» Настал мой черед удивляться. Однако артефактор не торопился с объяснениями. «Это как-то связано с Ральфом?» Высказала предположение. Он какое-то время колебался, а затем утвердительно кивнул. «Оливия, я не хочу, чтобы ты приняла это каким-то образом на свой счет. Пожалуйста!» Дамиан умоляюще на меня посмотрел. «Ты пошел с ним на сделку!» Пропустила мимо ушей его высказывание. «Да», — прозвучал ответ, которого так боялась. «В чем она заключается?» «Мой отказ от должности в обмен на твою свободу», — честно признался Дамиан. «Нет, не может быть!» Негодующе воскликнула я, и он поднялся, чтобы успокоить меня. Глава палаты положил мне руки на плечи и заглянул в глаза. «Это же твоя мечта!» — с сожалением проговорила, испытывая вину. «Оливия, я ни о чем не жалею, поверь, и ничего не прошу взамен. Просто знаю, что он не отпустит тебя, не получив никакой для себя выгоды». Голос Дамиана звучал так уверенно, спокойно и в то же время мягко, что я позволила себе расслабиться. Мне следовало поверить в честность этого мужчины, ведь больше ничего не оставалось. Я знаю его гораздо лучше тебя. Ты уже отдал заявление на рассмотрение совету артефакторов? Взволнованно спросила у него. Я чувствовала, как постепенно между нами рушится барьер, который сама же и возвела. Нет, отрицательно покачал Дамиан головой. Оно осталось лежать у меня на столе. Озадаченно произнес он, не понимая, к чему я клоню. «Пожалуйста, порви его!» Взмолилась, едва услышала, что еще не поздно изменить ситуацию. Он отстранился от меня. «Оливия, я не могу так поступить». Ральф выполнил свою часть уговора. Меня поразили его слова до глубины души. Несмотря на горе, принесенное ему моим муженьком и покойным герцогом Альбертсоном, глава палаты собирался сдержать свое обещание. «Не совсем так. Это я от него ушла. Ральф пытался опоить меня любовным зельем». Я заметила, как от злости его руки сжались в кулаки, а губы превратились в тонкую линию. Я прекрасно его понимала. Ральф хотел воспользоваться мной, шантажом заставить вернуться к нему, несмотря на то, что они заключили между собой сделку. Как же на него это было похоже! «Если бы не твой артефакт, то не знаю, чем бы все это закончилось». «Я рад, что он не навредил тебе», — сдержанно произнес Дамиан, когда совладал с переполнявшими его эмоциями. «Спасибо», — поблагодарила артефактора от всего сердца, которое замирало от одного взгляда его зеленых глаз. Закипела вода в чайнике, и я поспешила налить кипяток в заварник. Эти несколько мгновений позволили мне привести в порядок мысли. «Дамиан, расскажи что-нибудь о себе», — обратилась к нему с просьбой. Возможно, она показалась ему странной, но хотелось получше узнать человека, столь стремительно ворвавшегося в мою жизнь и перевернувшего ее с ног на голову. «Что именно?» — он явно растерялся, но затем провел рукой по волосам и улыбнулся. «Даже не знаю», — смутилась я. «Откуда родом? Кто твои родители?» — пожала плечами. «Мне 32 года», — начал свой рассказ Дамиан. И мы оба рассмеялись. Я родился в небольшом городке Брайтон, в 30 километрах от столицы, в семье часовщика. «Я тоже!» — удивленно воскликнула, перебив его. «Ты, видимо, так же, как и я, любила играться с мелкими запчастями механизмов, раз решила стать артефактором», — заметил глава палаты, и я утвердительно закивала. «У тебя есть брат или сестра?» — поинтересовалась у него, пока подавала печенье, которое купила днем в кондитерской лавке. «Брат, он старше меня на 6 лет». Между нами завязалась непринужденная беседа. «А я совсем одна», — тяжело вздохнула. «Наверное, если бы у меня была сестра, я бы не осталась 3 года назад наедине со своим горем». «Очень жаль. Он разделял мою горечь одиночества». «Мне тоже», — прошептала еле слышно. «Дамиан, скажи, что стало с твоим домом?» Решилась на вопрос, который непременно всколыхнет в его памяти неприятный осадок. Он сгорел. Артефактор обхватил двумя руками чашку и опустил голову. Но я успела заметить в его глазах негодование вперемешку с болью. «Это был поджог?» Внутри все похолодело. «Неужели покойный герцог пошел на подобное преступление ради того, чтобы наказать его?» Следствие не установило причину возгорания. Он уклонился от прямого ответа. Но я заметила, как артефактор напрягся. «А что со страховкой?» Продолжила допытываться. С ней возникла проблема. Дамиан усердно размешивал сахар, который положил в чашку. «То есть ты остался и без денег, и без дома?» Сделала соответствующий вывод. «Да», — ответил он после того, как сделал небольшой глоток чая. «Это своего рода плата за неповиновение. Я рад, что мы наконец-то в расчете. Не стоило питать глупых надежд». Его голос оставался напряженным. «Она неравноценна!» — горячо запротестовала я. «И Ральф, и покойный герцог Альбертсон оказались ужасными людьми». «Как бы там ни было, все закончилось», — уверенно заявил глава палаты, и его губы тронула легкая улыбка. «И где ты теперь живешь?» — прозвучал очередной мой вопрос. Совет артефакторов после назначения выделил мне небольшой домик неподалеку от палаты. А до этого? У своего брата. Немного застенчиво вымолвил он. Видимо, факт отсутствия собственного жилья сильно бил по его самоуважению. «Дамиан, ты сказал, что я тебе нравлюсь?» Нерешительно проговорила я и почувствовала, что на щеках проступил румянец. «Да», — без колебаний произнес артефактор и прямо посмотрел мне в глаза. «Как давно ты это понял?» Я облегченно выдохнула, когда с моих губ все же слетел вопрос. Следовало расставить все точки над «и», чтобы между нами не осталось никаких недоговоренностей. Он собирался ответить, но я так и не услышала его признания, так как раздался стук в дверь. Мы с ним переглянулись, но было понятно, что момент упущен. Я издала огорченный выдох и направилась посмотреть на очередного незваного гостя. «Проходной двор какой-то!» «Добрый вечер, ваша светлость!» На пороге моего дома стоял глава стражников. «А ему что понадобилось в такое время?» «Добрый вечер, мистер Шевард!» Нарочито громко отозвалась в ответ. «Надеюсь, не потревожил вас?» Черные глаза пристально вглядывались в мое лицо. «Ну что вы!» — изобразила радушие, хотя сама была не в восторге от его визита. Что-то в нем было отталкивающее. «Что привело вас ко мне?» — спросила у мужчины, открывая при этом широко дверь. «Хотелось бы задать вам несколько вопросов». Он пользовался своим положением, и мне это совсем не нравилось. Едва глава стражников вошел в кухню, как его настроение резко ухудшилось. Дамиан сидел за столом со спокойным и непроницаемым выражением лица и пил чай. Они холодно и учтиво поприветствовали друг друга. Я практически физически ощущала напряжение, которое повисло в комнате. «Смотрю, мистер Элвингтон, вы не теряете времени даром», — съязвил глава стражников. «Могу сказать то же самое и о вас», — равнодушным тоном произнес Дамиан, словно его никоим образом не задели слова блюстителя правопорядка. «Не знаю, к чему вы клоните, мистер Элвингтон, но я пришел проведать ее светлость по долгу службы». Голос мистера Шеварда прозвучал угрожающе. Но Дамиан, кажется, этого даже не заметил. «Нисколько в этом не сомневаюсь». Его губы тронула едва заметная улыбка. «Ваш сарказм совершенно неуместен». Он не стал скрывать своей неприязни, а прошелся по комнате и остановился прямо перед артефактором. «Как вижу, вы уже закончили пить чай». Мои глаза расширились от неподобающего поведения главы стражников. «Вы меня выгоняете из дома, который не является вашим?» Удивленно посмотрел на него Дамиан, сохраняя самообладание. «Что здесь происходит?» Я недоуменно переводила взгляд с одного на другого. «Мне следует задать ее светлости несколько вопросов, касающихся обстоятельств дела», сдержанно проговорил мистер Шевард. «Насколько мне не изменяет память, я также был тем вечером в поместье покойного герцога». Дамиан не уступал ему. «Да и вы без проблем можете воспользоваться пологом тишины». Похоже, он не намеревался оставлять меня одну в доме с главой стражников. «Герцогиня, не могли бы мы проследовать в другую комнату, чтобы обсудить некоторые новые факты, всплывшие в процессе расследования?» Переключил блюститель правопорядка на меня свое внимание, осознав, что у него не получится выдворить артефактора. «Да, конечно», — сдавленным голосом отозвалась и направилась в гостиную. Дамиан провожал нас встревоженным взглядом. Ему явно не нравилось то, что происходило. «Слушаю вас, мистер Шевард». Я специально устроилась в кресле, а глава стражников вынужден был сесть на диванчик. «Ваша светлость, я всерьез обеспокоен вашей безопасностью», — выпалил он с серьезным видом после того, как выдержал небольшую паузу, словно пытался заставить меня занервничать. «Отчего же?» — недоуменно посмотрела на него. «Человек, на которого вы указали, бесследно исчез». Эта новость стала неожиданной. Если тебе нечего скрывать, то и прятаться, соответственно, незачем. Вы предполагаете, что граф Пеннингем каким-то образом причастен к убийству герцога Элджертона? Вне всяких сомнений, — уверенно вымолвил мистер Шевард. Тем не менее, я так и не поняла, из-за чего надо мной нависла опасность. Есть доказательства? Встревожилась я не на шутку. Я устроил допрос герцогине Элджертон, и она все же призналась. Ей не единожды приходила в голову мысль о том, что убийца ее мужа мог стать граф Пеннингем. Согласитесь, если человеку нечего скрывать, он не станет внезапно исчезать. Задумчиво протянул он, окинув меня странным взглядом. А она была с ним в сговоре? После увиденной мной иллюзии от Каталины следовало ожидать чего угодно. Ее светлость заверила меня, и кристалл правды это подтвердил, что она не просила его убивать мужа. Лишь пожаловалась графу, насколько плохо с ней обращался герцог. Я сдавленно хмыкнула. «Ага, бедная овечка. Неужели глава стражников повелся на ее слова?» «Тогда почему граф решился на такой ужасный поступок?» — недоумевала я. «Что могло заставить его пойти на убийство, если не просьба красавицы?» «Возможно, хотел поправить свое положение за ее счет. Вот только не знал, что герцог Элджертон изменил завещание, согласно которому Каталине достался всего лишь небольшой домик на окраине города». По его тону поняла, что не одна я радовалась подобному исходу. Это надо же было ее так прокатить. Она теперь явно уцепится в Ральфа, поскольку красавица привыкла за столько времени жить в богатстве. Но все равно головоломка не складывалась. «Разве между ними была связь?» Задала очередной вопрос. «Да». На его губах заиграла улыбка. Похоже, список у Каталины имелся достаточно длинным. Значит, герцогиня все-таки ему что-то пообещала. Не стал бы граф бездумно бросаться из огня да в полымя, если бы не был уверен в том, что получит желаемое. «Как вы собираетесь ловить его?» Я не надеялась на ответ, но все же полюбопытствовала. «На живца». С довольным видом проговорил мистер Шевард после недолгих колебаний. «Живца?» — повторила за ним озадаченно. «И кто выступает в его роли?» «Герцогиня Элджертон. Что-то мне подсказывает, что скоро он к ней наведается». Глава стражников нахмурился. «Кого или чего мне стоит бояться? Думаете, он может заявиться и ко мне?» Как можно спокойнее сказала я. «Если граф Пеннингем узнает о том, кто указал на него, то может попытаться отомстить», — напряженным голосом поведал мистер Шевард. «Ему явно теперь не до меня. Раскрылся до того, как вы успели поймать его. Значит, догадывался, что на него скоро выйдут», — запротестовала я. «Мои люди будут заглядывать к вам для того, чтобы удостовериться, что с вами все в порядке», — промолвил глава стражников, несмотря на мои возражения. «Как посчитаете нужным», — согласилась с ним, предположив, что после этого он непременно засобирается к себе. Так и произошло. Мистер Шевард встал с диванчика, и я последовала его примеру. Нужно было провести незваного гостя до входной двери. Он подошел ко мне гораздо ближе, чем того требовали правила приличия. «Вы так красивы, ваша светлость!» Мои щеки мгновенно запылали от его лести. «А какой восторг вызывает у меня ваш румянец!» Он поднес мою руку к губам и коснулся ими тыльной стороны ладони, а затем, не выпуская ее, перевернул и поцеловал ладошку и запястье. Глаза его неотступно следили за моим лицом с неким дерзким выражением. Он играл со мной? Я не выдержала и вырвала свою руку из его цепких пальцев. Очень хотелось вытереть ее о платье, но не стала этого делать, посчитав это верхом неприличия. Он покинул мой дом, даже не попрощавшись с главой палаты, что меня сильно удивило. Я вернулась в кухню. Дамиан по-прежнему сидел за столом, сцепив руки в замок. «Зачем он приходил?» Первым заговорил артефактор. «Мне захотелось поделиться с ним информацией, которую узнала от главы стражников, и выложила ему все как на духу. «Оливия, опасайся, пожалуйста, Шеварда», — вымолвил глава палаты, когда я закончила свой рассказ. «Постарайся свести ваши встречи к минимуму». «Почему?» — насторожилась я. «Не старался ли артефактор опорочить блюстителя правопорядка в моих глазах? Он любит играть сперва в хорошего стражника, а затем в плохого. Шеварда многие боятся за то, что он зачастую прибегает не совсем к законным способам получения информации. Да и его внезапно возникший к тебе интерес заставляет меня волноваться. Он охотник по своей натуре. Я завтра уезжаю в командировку. Буквально на один день. Поэтому, пожалуйста, будь осторожна. Желательно, оставайся дома», — продолжил он, сменив тему разговора. Сложилось впечатление, что Дамиан что-то все же утаил от меня. Лучше перестраховаться, пока не найдут Пеннингама. «Хорошо», — не стала ему перечить. «Если тебе что-то нужно, только скажи». Я лишь утвердительно кивнула. Дамиан встал со стула и направился к выходу. «Спокойной ночи, Оливия». Он слегка коснулся пальцами моей щеки, вглядываясь при этом в глаза. «Спокойной ночи», — тихонько проговорила в ответ. И он ушел под покровом ночи. Дамиан не сделал за весь вечер ни одной попытки обнять меня или поцеловать. Он предоставил мне возможность разобраться в себе. Не давил, тем не менее, не позволял забыть о своем существовании. А разве это было реально? Меня по-прежнему тянуло к нему. Хотелось прильнуть к крепкой груди, ощутить его теплые губы на своих. Я настолько чувствовала себя рядом с ним в безопасности, что после его ухода в душе поселилась небольшая тревога. Казалось, что непременно случится что-то нехорошее. Невзирая на охватившее беспокойство, отправилась спать. 2 дня. Тихонько прошептала себе под нос, прежде чем сон забрал меня в свои объятия. Глава стражников сдержал свое слово. И его верные псы каждые 2 часа проверяли, все ли у меня в порядке. Жаркое полуденное солнце освещало мою комнату. Я открыла окно, и легкий ветерок едва заметно покачивал белые занавески в такт какой-то мелодии, которую он напевал. Тем не менее, в жилище было душно. Очень хотелось пройтись по городу, но решила последовать совету артефактора и осталась дома. А зря. Около 2 часов дня ко мне в гости заявился человек, которого меньше всего хотела видеть в этой жизни. «Ну, здравствуй, Оливия!» — раздался грубый мужской голос. Едва пересеклись наши взгляды. Это был тучный, облысевший человек 60 лет, с темно-карими глазами. Он держал в руках красивую трость из черного дерева с позолоченной рукояткой. «Добрый день, граф Маккинли!» — обратилась к нему в соответствии с титулом. Я не собиралась приглашать его в дом и продолжала держать на пороге, не заботясь о том, что он мог обо мне подумать. Меня это абсолютно не волновало. «Что вас привело ко мне?» «Соскучился по своей единственной племяннице. А ты что-то совсем обо мне позабыла, как только стала герцогиней. Неужели зазналась?» Его глазки часто бегали. Прямо-таки не могли остановиться на одном месте. «Да чего же скользкий человек?» «Наверное, мы с вами родственники», — съехидничала в ответ. «Не хочешь угостить меня чаем?» Я пристально смотрела на дядюшку, обдумывая его вопрос. «Есть серьезный разговор», — внезапно вымолвил он. Любопытство взяло надо мной верх, и пришлось впустить графа Маккинли внутрь. «Слушаю вас, ваша милость», — проговорила, едва закрыла за ним дверь. «Оливия, ну за что ты так со мной? Словно не родные. У меня перехватило дыхание». «Да как можно быть настолько наглым и бессовестным человеком?» «Давайте ближе к делу», — резко промолвила, поскольку хотела, чтобы он поскорее убрался из моего дома. «Вас ко мне герцог Альбертсон прислал?» «К делу так к делу», — нараспев вымолвил граф. «Нет, я пришел с личной просьбой». «Мои глаза расширились от удивления». «До меня дошел слух, что глава стражников весьма к тебе неравнодушен. Мне нужна твоя помощь», — выпалил он на одном дыхании. «Помощь?» Я напряглась. «О какой помощи вы говорите?» «Попроси его отозвать от меня своих ищеек!» Вкрадчиво проговорил мой родственник. «Что случилось?» Сдержанно поинтересовалась. «Я связался с контрабандистами. Они их взяли, и теперь мне грозит тюрьма». Его жалобный голос так и не растрогал меня. «Каким образом я это сделаю? Как вы себе это представляете?» Порывисто спросила у графа. «Мистер Шевард очень любит женское внимание». Осторожно начал дядюшка. «Очень!» — загадочно сказал он. «Думаю, всего одна ночь, проведенная в твоей компании, решит все проблемы одним махом». «Вы с ума сошли?» — не сдержалась я и поймала на себе укоризненный взгляд. «Да как вы смеете просить меня о подобных вещах?» Мои щеки пылали от злости. «Оливия, прошу, спаси меня и мою семью!» Он словно не обращал внимания на мое состояние. «Нет», — решительно заявила ему. «Я никого ни о чем не стану просить», — говорила медленно, чеканя каждое слово. Его губы тотчас же сжались в тонкую презрительную линию. «Забыла, кто платил за обучение все 6 лет?» С холодной яростью в голосе выкрикнул он. «Неблагодарная!» «Я выплатила вам весь долг до последнего гроша!» Мое тело трясло от возмущения. «Вы бросили меня на произвол судьбы в тяжелую минуту, не сдержав тем самым слова, данное моей матери перед смертью, и теперь еще говорите о какой-то благодарности? Да вместо того, чтобы протянуть руку помощи, отбирали последние крохи! Немедленно покиньте мой дом!» Закричала в приступе гнева. Мои руки начали трястись, а на глаза наворачивались слезы. Я не хотела, чтобы он их увидел. Жаждала только одного — чтобы все люди, принесшие мне столько горя, исчезли навсегда из моей жизни. «Жаль, что ты помнишь только плохое. Однако меня не покидает надежда, что все-таки в тебе проснется совесть». Дядюшке повезло, что он удалился сразу же после этих слов. Иначе его жизнь могла бы оборваться раньше отведенного ему времени. Странное дело. Но я до последнего верила в то, что граф Маккинли вспомнит о моем существовании не тогда, когда ему что-то от меня понадобится, а гораздо раньше. Последние дни, наполненные страхом, отчаянием, не смогли довести меня до слез. А сейчас, как бы ни старалась, все же не справилась с нахлынувшими эмоциями и разрыдалась. Слезы лились по щекам и никак не хотели заканчиваться. Я злилась на себя за эту слабость, но ничего не могла с собой поделать. В какой-то момент моя интуиция подсказала, что, невзирая на предупреждение Дамиана о командировке, увижусь с ним этим вечером. Так оно и вышло. Едва в 7 вечера открыла на настойчивый стук дверь, предполагая, что это в очередной раз явились стражники, чтобы проверить, все ли со мной в порядке, как встретилась с зелеными глазами артефактора. «Оливия! Что случилось?» Встревоженно посмотрел на меня Дамиан. Я представляла, насколько сейчас ужасно выглядела после того, как проплакала несколько часов подряд. Вместо вразумительных ответов и объяснений из горла вырвался всхлип. И я снова разрыдалась, закрыв лицо руками. Он прижал меня к своей груди, и я доверчиво прильнула к нему, отбросив в сторону все предосторожности. Мне сейчас, как никогда ранее, необходимо было знать, что в этом мире есть человек, который не отвернется от меня и не использует в своих целях, на которого можно целиком и полностью положиться. Уже тот факт, что Дамиан собирался отказаться от заветной должности ради моей свободы, говорил сам за себя. На сердце было так тревожно, что едва я вернулся в город, сразу же направился к тебе. Он нежно коснулся моей щеки. Этот жест выглядел проявлением заботы. «Ты расскажешь, что произошло?» Бархатистый голос прозвучал настолько успокаивающе, что слезы постепенно сошли на нет, и я утвердительно кивнула. Мы прошли в кухню, где на этот раз хозяйничал Дамиан, пока я делилась с ним своими впечатлениями от встречи со своим единственным родственником. Его также возмутило поведение моего дядюшки. Это было видно по желвакам, заигравшим у него на скулах. Тем не менее, он старался скрыть от меня свое истинное состояние. Даже не могу понять, на какой ответ он рассчитывал, когда заявился к тебе с такой просьбой. Все-таки высказался Дамиан после того, как поставил две чашки с ароматным чаем и расположился за столом напротив меня. Знаешь, Дамиан, я его отчасти понимаю. Он попал в затруднительное положение. И? Озадаченно посмотрел на меня артефактор, слегка склонив голову. Человек не всегда способен здравомыслить в подобных ситуациях и хватается за любую возможность, как за спасительную соломинку. Я тяжело вздохнула. Ведь и сама поступила подобным образом 3 года назад, когда оказалась на краю пропасти, хотя прекрасно понимала, что час расплаты непременно настанет. «Дамиан, у меня есть к тебе вопрос», — нерешительно проговорила я. «Конечно же, ты вправе на него не отвечать». Он протянул руку и переплел наши пальцы. «Смело спрашивай. Надеюсь, со временем между нами исчезнут все секреты». Эти слова заставили меня потупить взгляд. Как же найти в себе силы признаться в содеянном? Моя незаконная работа может нанести вред его репутации, если я все-таки захочу связать с ним свою жизнь. Какие артефакты применялись при этих загадочных ограблениях? С замиранием сердца произнесла я. Позволяющий проходить сквозь барьеры. Без колебаний вымолвил Дамиан. И с моих губ сорвался облегченный выдох, а на глазах проступили слезы. С души же и вовсе свалился камень. Мне хотелось кричать от радости, поскольку я ни разу за 3 года не изготавливала подобный артефакт на заказ. Это не мои работы использовали воры в своих преступлениях. Ральф ничего не мог предъявить против меня, главе стражников. «Один день!» — восторженно выпалила я. «Что?» Он не понял смысла моего выражения. Его брови так смешно сошлись на переносице, что я рассмеялась. «Завтра истекает срок моего брачного договора с Ральфом», — пояснила ему, продолжая улыбаться. «Ты думаешь, он отпустит тебя?» — нахмурился Дамиан. «Даже не сомневаюсь в этом», — решительно заявила я, вспомнив наш последний разговор. «Ральф», — еле слышно прошептала, когда меня посетила безумная мысль. А не мог ли он прийти к такому выводу из-за того, что сам был заказчиком артефактов? Теперь же попросту шантажирует меня этим. Да и фраза посредника о том, что мы скоро встретимся, не давала покоя. Она ведь прозвучала непосредственно перед тем, как я заключила с Ральфом договор. Сомнения бы все разом отпали, если бы герцог Элджертон сам не признался в том, что это его рук дело. «Оливия, тебе плохо? Ты так побледнела!» Заволновался Дамиан, пристально вглядываясь в мои глаза. «Возможно, переволновалась!» Надеялась, что такого ответа будет достаточно, чтобы успокоить бдительного артефактора, привыкшего подмечать любые мелочи. «Тебе стоит лечь пораньше и хорошенько выспаться!» Заботливо проговорил он. «Дамиан, а каким образом Ральф 3 года продержался в палате?» Решила начать издалека, после того, как сделала глоток чая, приготовленного моим гостем. Он всегда вовремя сдавал заказы. Пожал плечами зеленоглазый мужчина. «Не сам же он их делал!» — воспротивилась я. «Нет, конечно же!» — усмехнулся Дамиан, отставив пустую чашку подальше от себя. Я почувствовала вину из-за того, что ничего не приготовила и не угостила проголодавшегося мужчину вкусным ужином. Нежданный визит графа МакКинли настолько вывел меня из себя, что я потом еще долго собиралась с мыслями. «Где тогда он их брал?» — старалась придать своему голосу непринужденность. «Заказывал у адептов под мороком». Без раздумий ответил он. «Это тебе магистр Олдридж рассказал?» — полюбопытствовала у него, и Дамиан утвердительно кивнул. «Значит, и не Ральф». «Вот же головоломку мне кто-то подбросил!» «Как же он собирался стать главой палаты, если не в силах создать ни один сложный артефакт?» «Иногда, для вида, делал бы самые легкие задания, развешивая на своих подчиненных все остальные, сотрудничал бы с правоохранительными органами, придавал бы себе значимости всевозможными способами. А если честно, Оливия, то не знаю. Признался Дамиан, и его губы тронула едва заметная улыбка. Видимо, он и сам не представлял, как Ральф выпутывался бы из положения, в которое бы попал. Но мой муженек привык выезжать за счет других. Поэтому не удивилась бы, если бы он умудрился продержаться в кресле главы палаты до самой старости. Я посмотрела на Дамиана и решила, что именно с ним хочу разделить следующим вечером свою радость по поводу аннулирования брака с Ральфом. В чем даже не сомневалась. «Дамиан, ты придешь завтра ко мне в гости после работы?» Рабея выдавила из себя. Мои щеки пылали от смущения, а его улыбка стала гораздо шире, отчего на лице появились ямочки. «Ну почему он так красив?» Я не могла отвести от него взгляд. Можешь даже не сомневаться в этом. Он поднес мою руку к губам и едва ощутимо прикоснулся к ней. По телу тут же пробежалась приятная дрожь. Не буду больше утомлять тебя своим присутствием. Ложись, отдыхай. У меня на сегодня еще запланировано несколько важных дел. Виновато произнес Дамиан и поднялся из-за стола. Кстати, Оливия, уже в дверях проговорил он. Хочу завтра ответить на твой вопрос. «Как давно ты мне нравишься?» Глава палаты подмигнул на прощание, а затем ушел. Я еще долго смотрела ему вслед. На моих губах застыла счастливая улыбка, поскольку с нетерпением ждала его признания. Казалось, в моей жизни наконец-то наступила белая полоса.